Глава вторая. Первый раз, когда Вильям уехал, год и 8 месяцев назад, 2 января назад, все сразу пошло в кривь и в кось. За 2 недели, прошедшие с момента отъезда Вильяма в Техас, где начинались съемки дуэтов, у него случилось 3 приступа боли в спине, включая 1 на работе и 1 дома, который длился полных 2 часа. Вернулась боль в ногах. Открылся невесть, откуда взявшийся порез на правой лодыжке. И все-таки все было хорошо. «Чему ты так радуешься?» – спросил его Энди, к которому он вынужден был обратиться уже 2 раз за неделю. «Это подозрительно». «Подумаешь», – сказал он с трудом. Боль была слишком сильна, чтобы разговаривать. «И не такое бывало». Однако ночью, лежа в постели, он возблагодарил свое тело за то, что оно не подвело его раньше, что столько времени он мог себя контролировать. Все эти месяцы, о которых он тайно думал, как о времени их романа с Вильямом, ему ни разу не понадобилось инвалидное кресло. Приступы случались редко, кратко, всегда в отсутствии Вильяма. Он понимал, что это глупо. Вильям прекрасно знал о его болезни. Но он был благодарен, что именно в этот период, когда они стали смотреть друг на друга новыми глазами, ему была дана передышка. Возможность сочинить себя заново, изобразить полноценного человека. Поэтому, вернувшись в свое нормальное состояние, он не стал говорить об этом Вильяму. Ему скучно было это обсуждать, и казалось, что другим тоже должно быть скучно. А к марту, когда Вильям вернулся, ему уже было получше. Он снова ходил, мог более или менее держаться на ногах. Потом Вильям уезжал надолго еще 4 раза. 2 раза на съемки, 2 раза в промо-туры. И каждый раз, иногда прямо в день отъезда Вильяма, его тело как-то ломалось. Но он радовался, что оно так точно, так деликатно выбирает момент. Как будто бы тело раньше разума решило, что хочет поддерживать эти отношения и постаралось убрать с дороги все препятствия и шероховатости. Теперь была середина сентября, и Вильям опять готовился к отъезду. Согласно ритуалу, который сложился в первую тайную вечерю полжизни назад, в субботу перед отъездом Вильяма они ужинали в каком-нибудь дорогом ресторане, а потом долго разговаривали. В воскресенье они долго спали, а вечером обсуждали насущные проблемы. Что надо сделать, пока Вильяма не будет? Какие есть срочные дела? Какие надо принять решения? С тех пор, как их отношения изменились, беседы их стали одновременно более интимными и более приземленными. И последние выходные перед разлукой представляли собой квинтэссенцию этой перемены. Суббота для страхов, секретов, признаний и объятий. Воскресенье для бытовых вопросов и повседневных планов, из которых и состоит ткань жизни. Ему нравятся и те, и другие разговоры с Вильямом, но бытовые больше, чем он мог бы предположить. Он всегда был связан с Вильямом чем-то важным – любовью, доверием – но ему нравилось быть связанным с ним еще и мелочами, счетами, налогами, записью к зубному врачу. Он всегда вспоминал, как много лет назад в гостях у Гарольда и Джулии страшно простудился и провел большую часть выходных на диване в гостиной, завернутый в одеяло, то засыпая, то выплывая из дремы. В субботу вечером они вместе смотрели какой-то фильм, и Гарольд с Джулией стали вполголоса обсуждать переделку кухни в Трура. Он дремал под их неугомонный разговор, такой скучный, что не было сил следить за его ходом. Но этот разговор наполнял его душу покоем. Это было идеальное воплощение взрослых отношений, когда у тебя есть кто-то, с кем можно обсудить механику совместного существования. «В общем, я оставил дендрологу сообщение и сказал, что ты позвонишь на этой неделе, да?» — говорит Вильям. Они в спальне, заканчивают паковать его чемоданы. «Да», — отвечает он, — «я записал себе. Позвоню ему завтра». «И я сказал Мелу, что ты поедешь с ним на стройку в следующие выходные». «Да, это у меня тоже записано». Вильям, который все это время складывал в чемодан одежду, останавливается и смотрит на него. «Я чувствую себя ужасно виноватым», — говорит он. Столько всего на тебя оставляю. Брось, мне совсем не трудно. Честное слово. Обычно их расписание составляет помощник Вильяма или его секретари, но строительством дома на севере штата они занимаются сами. Они никогда специально это не обсуждали, но для них обоих важно участвовать в строительстве их общего дома. Ведь это первое место, которое они обустраивают вместе со времен Лиспинард-стрит. Вильям вздыхает. «Но ты ведь так занят. Не волнуйся. Правда, Вильям, я совсем справлюсь». Однако Вильям по-прежнему выглядит обеспокоенным. В эту ночь они оба лежат без сна. Всю жизнь, сколько он знает Вильяма, ему всегда не по себе за день до его отъезда. Даже разговаривая с ним, он уже чувствует, как сильно будет по нему скучать. Как ни странно, именно сейчас, пока они физически рядом, это ощущается особенно остро. Он так привык теперь к присутствию Вильяма, что его отсутствие стало еще мучительнее, еще больше выбивает из колеи. «Знаешь, о чем еще мы должны поговорить?» И когда он не отвечает, Вильям поднимает его рукав и держит его за запястье. «Я хочу, чтобы ты мне обещал». «Обещаю», — говорит он. Вильям отпускает его руку, снова ложится на спину. Они молчат. «Мы оба устали». Вильям зевает. «И это правда. Столько всего произошло за эти 2 года. Вильяма записали в ГИИ, Люсьен ушел на пенсию, и он теперь возглавляет судебный отдел. Они строят загородный дом, 1:20 езды на север от Нью-Йорка. Когда они вместе выходные, а когда Вильям в городе, он старается проводить выходные дома и не задерживаться в субботу, хотя для этого приходится еще раньше приходить в офис по рабочим дням, они иногда проводят ранний вечер, просто лежа рядом на диване в гостиной, не разговаривая, пока комната вокруг них постепенно темнеет. Иногда они идут куда-нибудь, но гораздо реже, чем раньше». «Переход к лесбиянству произошел быстрее, чем я рассчитывал», — объявляет Джей Би однажды вечером. Они пригласили на ужин Джей Би с его новым бойфрендом Фредериком, а также Малкольма и Софи, и Ричарда, и Индию, и Энди с Джейн. «Отстань от них, Джей Би», — говорит Ричард с улыбкой, пока все остальные хохочут. Но, кажется, Вильям совсем не обиделся, и он, безусловно, тоже. В конце концов, какое ему дело до всего, кроме Вильяма? Некоторое время он ждет, скажет ли Вильям что-то еще. Еще он думает, придется ли заниматься сексом. Он все еще не в состоянии определить, когда Вильям хочет этого, а когда нет. Он не знает, перерастет ли объятие в нечто настойчивое и нежеланное, но он всегда готов к этому. Это одна из вещей, и он ненавидит признаваться в этом себе. Он никогда бы не сказал этого вслух. Очень немногих вещей, которые радуют его в отсутствии Вильяма. В эти недели и месяцы ему не надо заниматься сексом, и он может, наконец, вздохнуть свободно. Они занимаются сексом ровно 1.5 года. Он знает, что пора уже прекращать счет, как будто это тюремное заключение, и скоро он отсидит и освободится. Вильям ждал его почти 10 месяцев. И все это время он остро ощущал, что где-то тикают часы, что, хотя он и не знает, сколько времени ему осталось, все-таки ясно. Как бы терпелив ни был Вильям, он не будет ждать вечно. Несколько месяцев назад, когда Вильям соврал Джей Би про офигительный секс, он поклялся себе этой же ночью сказать, что он готов, но струсил. Позволил себе новую отсрочку. Через месяц, когда они поехали в Юго-Восточную Азию, он опять пообещал себе попробовать. И опять ничего не сделал. А потом наступил январь, и Вильям уехал в Техас на съемку дуэтов. И он неделями готовил себя к решительному шагу. И в ту ночь, когда Вильям вернулся, а он до сих пор не мог побороть изумление от того, что Вильям к нему возвращается, изумление и восторг, он был так счастлив, что хотелось высунуть голову в окно и кричать просто от невероятности всего этого. Он сказал Вильяму, что готов. Вильям посмотрел на него. «Ты уверен?» — спросил он. Конечно, он не был уверен. Но он знал, что если он хочет быть с Вильямом, рано или поздно придется решиться. «Да», — сказал он. «Ты действительно этого хочешь?» — спросил Вильям, все еще не сводя с него глаз. «Что это?» — думал он. «Проверка? Настоящий вопрос?» «Лучше перестраховаться», — решил он, и сказал «да». «Да, конечно», — сказал он. И по улыбке Вильяма понял, что ответил правильно. Но сначала ему пришлось рассказать Вильяму о своих болезнях. «В будущем перед сексом предупреждайте партнера о своих заболеваниях», сказал ему один из врачей в Филадельфии. «Нехорошо, если вы кого-то заразите». Врач говорил с ним сурово, и с ним навсегда остался этот стыд и страх, что он передаст кому-то всю эту грязь. Он написал себе целую речь и повторял ее, пока не запомнил наизусть, но все равно говорить об этом оказалось гораздо труднее, чем он ожидал. Он говорил настолько тихо, что приходилось повторять, и от этого получалось еще хуже. Прежде ему приходилось произносить эту речь всего однажды перед Калебом, который долго молчал, а потом сказал низким голосом: «Джуд Сент-Фрэнсис, ну ты и развратник!» Ему пришлось улыбнуться в знак согласия. «Колледж!» — только и сказал он, и Калеб слегка улыбнулся в ответ. Вильям тоже молчал, наблюдая за ним, потом спросил: «Откуда, Джуд?» И потом: «Мне ужасно жаль». Они лежали рядом. Вильям на боку, лицом к нему, он на спине. «У меня был пропащий год в Вашингтоне», — сказал он наконец, хотя это была, конечно, неправда. Но сказать правду значило начать долгий разговор, а он не был готов к этому разговору. Пока еще нет. «Джуд, мне ужасно жаль», — повторил Вильям и потянулся к нему. «Ты расскажешь мне об этом?» «Нет», — ответил он упрямо. «Я думаю, нам надо перейти к делу. Сейчас». Он уже приготовился. Еще один день ожидания ничего не изменит, а он может растерять всю решимость. Так они и сделали. Какая-то его часть надеялась и даже ожидала, что с Вильямом будет все иначе, что он, наконец, сможет получить от этого удовольствие. Но как только все началось, он испытал то же, что испытывал прежде. Он старался концентрировать внимание на том, что было явно лучше. Вильям был нежнее Калеба, не проявлял нетерпения, и вообще это был Вильям, любимый человек. Но когда все кончилось, он испытывал тот же стыд, ту же тошноту, то же желание причинить себе боль, вытащить у себя внутренности и швырнуть их об стену с громким чавкающим звуком. «Все хорошо?» — тихо спросил Вильям, и он повернулся и взглянул в лицо Вильяма, которое так любил. «Да», — сказал он. «Может быть, — думал он, — в следующий раз будет лучше. А потом, в следующий раз, когда все было так же, он думал, что, может, в следующий. Каждый раз он надеялся, что будет по-другому. Каждый раз говорил себе, что обязательно будет. Печаль от того, что даже Вильям не может его спасти, что он безнадежен, что этот опыт потерян для него навсегда, была одной из самых больших печалей в его жизни. В конце концов, он придумал для себя правила. Во-первых, никогда не отказывать Вильяму. Ни при каких обстоятельствах. Если Вильяму это нужно, то так и будет. Он никогда его не отвергнет. Вильям стольким пожертвовал ради него, дал ему такой покой, что он отблагодарит его всем, чем только сможет. Во-вторых, он попытается, как когда-то велел ему брат Лука, быть немного поживее, проявлять хоть какой-то энтузиазм. В конце отношений с Калебом он стал возвращаться в давнюю колею. Калеб поворачивал его, снимал с него штаны, он лежал и ждал. Теперь с Вильямом он пытался припомнить указания брата Луки, которых всегда слушался. «Повернись, издавай звуки, скажи, что тебе это нравится», и применял их по возможности, чтобы казаться активным участником процесса. Он надеялся, что опыт скроет недостаток желания, и пока Вильям спал, он заставлял себя вспоминать уроки брата Луки, уроки, которые он всю свою взрослую жизнь пытался забыть. Он знал, что Вильям удивляется его опытности, ведь он всегда молчал, когда другие хвастались своими постельными подвигами или рассказывали о своих планах. Он никогда не принимал участия в подобных разговорах, лишь молча слушал все, что говорили его друзья. Третье правило было такое. На каждые три раза, когда секс проходит по инициативе Вильяма, должен приходиться один раз, когда инициативу проявляет он, чтобы было какое-то равновесие. И четвертое. Он будет делать все, чего от него захочет Вильям. «Это же Вильям», — напоминал он себе снова и снова. «Он никогда нарочно не причинит тебе боль. Любое его желание остается в пределах разумного». Но потом он начинал видеть перед собой лицо брата Луки. «Ты и ему доверял», — говорил ему голос. «Ты и о нем думал, что он тебя защитит». «Как ты смеешь?» — спорил он с голосом. «Как ты смеешь сравнивать?» «Какая разница? — издевался голос. «Они хотят от тебя одного и того же. Ты — одно и то же для Вильяма и брата Луки». В конце концов, его страх перед сексом уменьшился, отвращения нет. Он всегда знал, что Вильяму нравится секс, но он был неприятно удивлен, что тот получает такое удовольствие от секса с ним. Он понимал, как это несправедливо, но меньше уважал Вильяма за то и еще больше ненавидел себя за эти чувства. Он пытался сосредоточиться на том, что с Вильямом получается лучше, чем с Калебом. Ему все еще было больно, но не так больно, как с другими, и это точно было хорошо. Ему было неловко, но опять же не так, как раньше. И он испытывал стыд, но с Вильямом он мог утешаться тем, что дает хотя бы малую талику удовольствия тому, кого любит больше всех, и эта мысль всегда его поддерживала. Он сказал Вильяму, что потерял способность к эрекции из-за того случая с автомобилем, но это была неправда. Энди уверял много лет назад, что не существует никакой физической причины, по которой он мог бы потерять эту способность. Но в любом случае эрекции у него не было уже много лет, с колледжа, и даже в колледже они были редкими и бесконтрольными. Вильям спросил, может ли он что-то сделать, может быть, укол, таблетка, но он сказал, что у него аллергия на один из ингредиентов подобных лекарств и что ему это не важно. Калеба эта его особенность не очень заботила, но Вильям огорчился. «Но можно все-таки что-то сделать?» – спрашивал он снова и снова. «Ты говорил с Энди? Может, попробовать что-то еще?» В конце концов, он довольно резко оборвал Вильяма, сказав, что от этих вопросов чувствует себя каким-то уродом. «Прости, Джуд, я не хотел», — сказал Вильям после паузы. «Я просто хотел, чтобы тебе было хорошо». «Мне хорошо», — сказал он. Ужасно было так много врать Вильяму, но что ему оставалось? В противном случае он потерял бы его и остался один навсегда. Иногда, даже часто, он проклинал себя, свою неполноценность, а иногда был к себе добрее. Он понимал, что его мозг защищает тело, что сексуальное желание выключено для его защиты, в нем окаменело все, что могло причинять острую боль. Но обычно он понимал, что неправ, что его досада на Вильяма несправедлива, что напрасно его так раздражает пристрастие Вильяма к предварительным ласкам. Это долгий, изнурительный пролог, как будто кто-то бесконечно откашливается, прежде чем начать речь. Это физическое свидетельство близости, которое, как он знал, Вильям использует, чтобы испытать глубины собственного желания. Согласно его жизненному опыту, с сексом надо было покончить как можно скорее, со сноровкой и резкостью, граничащими с брутальностью. И когда он чувствовал, что Вильям пытается продлить процесс, он начинал направлять его с решительностью отчаяния, которую, как он позже сообразил, Вильям принимал за страсть. А потом в голове его звучал торжествующий голос брата Луки. «Я слышал, как тебе понравилось». И он кривился, словно от боли. «Нет!» — хотелось ему сказать и тогда, и сейчас. «Нет! Мне не понравилось!» Но он не смел. У них отношения, и значит, должен быть секс. Если он хочет удержать Вильяма, то надо выполнить свою часть договора. И если ему не нравятся его обязанности, то это ничего не меняет. И все-таки он не сдавался. Он обещал себе, что попробует исправиться ради них обоих. Он купил, тайно, и лицо его горело, когда он делал заказ, 3 книги о сексе и прочитал их, пока Вильям был в рекламном турне. А когда он вернулся, попытался применить инструкции из этих книг, но ничего не изменилось. Он покупал журналы для женщин с советами, как удовлетворить мужчину, и тщательно их изучал. Он даже заказал книгу о том, как возвращается к половой жизни жертва сексуального насилия. Он ненавидел этот термин и никогда не применял его к себе. И прочел ее однажды вечером, запершись у себя в кабинете, чтобы Вильям его не застукал. Но где-то через год он решил умерить свои амбиции. Он сам... Возможно, никогда не сможет получать удовольствие от секса, но это не значит, что он не может доставлять больше удовольствия Вильяму. Из благодарности и более эгоистических соображений, чтобы сохранять близость с ним, так что он пытался отбросить стыд и думать только о Вильяме. Теперь, когда в его жизни снова появился секс, он осознал, как плотно был окружен им все эти годы и как умудрялся полностью исключить мысли о нем в часы бодрствования. Десятилетиями он уклонялся от разговоров о сексе, но теперь слышал их везде. Разговоры коллег, женщин в ресторанах, мужчин на улице – все говорили о сексе. О том, как именно это происходит и как они хотят, чтобы секса было больше. Кажется, никто не хотел, чтобы его стало меньше. У него было ощущение, что он вернулся в студенческие годы, когда ровесники становились его невольными учителями. Теперь он постоянно искал новую информацию – уроки правильной жизни. Иногда он смотрел по телевизору ток-шоу. Многие из них были о том, как пара вдруг перестала жить половой жизнью. Гостями обычно были супруги, которые не спали друг с другом месяцами, а то и годами. Он изучал эти шоу, но ни одно из них не давало ему ответа на волнующий его вопрос. Как долго люди продолжают это делать? Сколько ему еще ждать, пока у них с Вильямом секс сойдет на нет? Он смотрел на пары в телевизоре. Счастливы ли они? Ясное дело, нет. В конце концов, они пришли на ток-шоу и рассказывают о своей интимной жизни незнакомым людям в поисках помощи. Но они кажутся счастливыми, разве нет? В какой-то версии счастья, во всяком случае. Эти мужчина и женщина, у которых не было секса 3 года, и все-таки видно, потому как мужчина касается руки женщины, что между ними сохранилась теплота, что их связывает нечто более важное, чем секс. В самолетах он смотрел романтические комедии, фарсы о женатых людях, которым не хватает секса. В фильмах о молодежи все хотели секса. Он смотрел их и испытывал отчаяние, когда это прекращается. Иногда он остро чувствовал иронию этого расклада. Вильям – идеальный партнер во всех отношениях. Все еще хочет его. Он, партнер во всех отношениях, не идеальный, не хочет. И все-таки Вильям был его версией счастья. Он никогда не думал, что такое счастье будет ему доступно. Он уверял Вильяма, что если тот скучает по сексу с женщинами, он не будет возражать. Но «нет, мне нужен только ты», — отвечал Вильям. Другого бы это тронуло, и его трогало тоже, но и повергло в отчаяние. Когда же это закончится? И неизбежный вопрос, а вдруг не закончится никогда? Ему вспоминались годы в мотелях, но и тогда он знал, когда это кончится, пусть даже это была ложь, в 16 лет. Ему исполнится 16, и все закончится. Теперь ему было 45, а кажется, что снова 13, и он ждет дня, когда кто-то, тогда брат Лука, теперь, о, как это несправедливо, Вильям скажет ему: «Все, ты выполнил свой долг. Хватит». Ему хотелось, чтобы кто-нибудь сказал ему, что, несмотря на эти чувства, он полноценное человеческое существо, что он имеет право быть таким. Должен же быть кто-то, хоть кто-то еще в мире, кто чувствует то же самое. Может быть, его ненависть к половому акту не дефект, а просто вопрос предпочтений. Однажды ночью они с Вильямом лежали в постели, оба усталые после рабочего дня. И Вильям вдруг стал говорить о старой знакомой, Молли, с которой он недавно вместе обедал. И они видятся раз в несколько лет, и у нее трудный период. После многих десятилетий молчания она решилась рассказать своей матери о том, что отец, умерший год назад, насиловал ее в детстве. «Ужасно», — ответил он машинально. «Бедная Молли». «Да», — сказал Вильям, и снова воцарилось молчание. «Я сказал ей, что ей нечего стыдиться, что она не сделала ничего дурного». Его бросило в жар. «Ты все сказал правильно», — отозвался он и преувеличенно зевнул. «Спокойной ночи, Вильям». Минуту-другую они молчали. «Джуд», — сказал Вильям негромко, — «ты когда-нибудь расскажешь мне об этом?» «Что же можно об этом рассказать?» — думал он, замерев. «Почему Вильям спрашивает об этом сейчас?» Ему казалось, он так успешно притворялся нормальным, что, может быть, и нет. Придется стараться больше. Он никогда не рассказывал Вильяму, что случилось с ним на попечении брата Луки. Помимо того, что ему невыносимо было об этом говорить, он знал, что в этом нет необходимости. В последние 2 года Вильям с разных сторон пытался подобраться к этой теме. Через истории о друзьях и знакомых, иногда упоминая их имена, иногда нет. Наверняка некоторые из этих людей были вымышленные, совершенно точно ни у кого не может быть такой разнообразной коллекции друзей, подвергавшихся сексуальному насилию. Через историю о педофилах, которые он прочитал в журналах, через обсуждение тем стыда, того, что стыд часто не обоснован. После каждой такой речи Вильям останавливался и ждал, как будто мысленно протягивал ему руку и приглашал на танец. Но он никогда не брал руку Вильяма. Каждый раз он отмалчивался, менял тему, притворялся, что Вильям ничего не говорил. Он не знал, откуда Вильяму известно что-то о нем, и не хотел знать. Было ясно, что Вильям и Гарольд видели в нем не того человека, которым он хотел казаться. «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» Вильям переменил позу. «Потому что...» — сказал он и осекся. «Потому что я должен был заставить тебя поговорить об этом со мной давным-давно». Он снова замолчал. «Уж точно до того, как спать с тобой». Он закрыл глаза. «Я что-то делаю не так?» — спросил он тихо и тут же пожалел о своих словах. Так он мог бы спросить брата Луку, но Вильям не брат Лука. Он чувствовал по молчанию Вильяма, что вопрос его неприятно удивил. «Нет, Джуд, при чем тут это? Я знаю, что с тобой что-то случилось, но ты мне про это не рассказываешь. Я хочу помочь». «Вильям, это было давно, это закончилось», — сказал он наконец. «Мне не нужна помощь». Снова наступило молчание. «Это брат Лука причинял тебе боль?» — спросил Вильям. И когда он ничего не ответил, и секунды продолжали отсчитываться в тишине, «Тебе нравится заниматься сексом, Джуд?» Если бы он заговорил, то заплакал бы. Поэтому он ничего не сказал. Слово «нет», такое короткое, так легко произносимое, детское слово, просто выдох. Разожмешь губы, и оно скажется само. И что? Вильям уйдет. И с ним уйдет все. «Я могу это выдержать», — думает он во время секса. «Я могу это выдержать». Он мог это выдержать ради того, чтобы каждое утро просыпаться рядом с Вильямом ради тепла, которое Вильям давал ему, ради счастья его близости. Когда Вильям смотрел телевизор в гостиной, а он проходил мимо, Вильям протягивал руку, и он брал ее, и они застывали так. Вильям, сидя и глядя в телевизор, он, стоя рука в руке, пока он в конце концов не отпускал Вильяма и не шел дальше. Ему необходимо было присутствие Вильяма. Каждый день с тех пор, как Вильям переехал к нему, он испытывал чувство покоя. То же, какое испытывал, пока Вильям жил с ним до отъезда на съемки «Принца корицы». Вильям был его якорем, и он льнул к нему, хотя всегда знал, что это эгоистично. Если бы он любил Вильяма по-настоящему, он бы ушел от него. Он бы позволил Вильяму, заставил, если надо, найти кого-то получше, кого-то, кто наслаждался бы сексом с ним, кто действительно бы его хотел, кого-то, у кого меньше проблем и больше достоинств. Вильям был хорош для него, но он был плох для Вильяма. «А тебе нравится секс со мной?» — спросил он, когда смог говорить. «Да», — тут же ответил Вильям. «Очень. Но тебе нравится?» Он сглотнул, сосчитал до трех. «Да», — сказал он тихо, ненавидя себя и в то же время испытывая облегчение. Он выиграл еще немного времени, присутствие Вильяма, но и секса тоже. А что, если бы он сказал «нет»? И все продолжалось. Компенсацией за секс была возможность себя резать. Он делал это все чаще. Так можно было притупить стыд, наказать себя за чувство отторжения. Он так долго соблюдал дисциплину, раз в неделю, два пореза, не больше. Но в последние полгода он снова и снова нарушал свои правила и сейчас уже резал себя так же часто, как когда был с Калебом, как в две недели перед усыновлением.